25. Нежданно-негаданно угодив в пробку в субботу утром, из-за локального отключения электричества, выведшего из строя светофоры сразу на трех развязках, Энджи опоздала на работу. Едва войдя в отделение неотложной помощи, она поняла, что что-то изменилось, хотя ей потребовалось время, чтобы понять, что именно. «Свет», — поняла она. В приемном покое свет стал тусклее, чем обычно. Вероятно, на освещении стали экономить. Консультанты уже здесь. Энджи содрогнулась от этой мысли, и отделение неотложной помощи, знакомое ей как пять пальцев, вдруг показалось чужим. Расположение дверей перепуталось, ниша под раковиной стала будто меньше, чем обычно. Было неправильно позволять переживаниям Крейга влиять на ее точку зрения, но Энджи не могла остаться равнодушной ко всем его рассказам. В одно мгновение домашняя привычность ее давнего рабочего места испарилась, уступив место неприятной отчужденности. Проходя по плохо освещенному коридору к стойке регистрации, Энджи поражалась обилию теней, окутывающих сестринский пост, и жуткому полумраку, вуалью задрапировавшему весь приемный покой по периметру. Она подпрыгнула, когда Шэрон позвала ее по имени. Подруга подкралась незаметно. «Новый консультант уже здесь», — сообщила Шэрон тихим голосом. «Был здесь, когда я только приехала. Он уже спрашивал о тебе, почему ты опоздала, позвонила ли ты нам, не является ли это закономерностью». «Я попала в пробку, и прошло всего 10 минут. Я знаю. Я сказала ему, что это впервые, что ты наша самая надежная медсестра, но...» Она покачала головой. «У него было такое выражение лица». Она жестом подманила Энджи ближе. «Не могу поверить, что говорю это, но думаю, прежний чудак мне нравился больше. Этот... не знаю даже. Я ему не доверяю». Подойдя к компьютеру рядом с Шэрон, Энджи зарегистрировалась и вошла в систему. «Где он сейчас?» «В четвертой палате с доктором Баширом». Энджи похлопала подругу по плечу. «Спасибо за предупреждение». Отделение неотложной помощи было загружено так плотно, что прошло 15 минут, прежде чем Энджи вообще увидела консультанта, и почти полчаса, прежде чем они оказались в одном помещении и были представлены друг другу. «Крейг был прав», — подумала она, глядя на него. С этим человеком определенно было что-то не так. Несмотря на одобрение гиковского шика, присвоенное галстуком-бабочком доктором Кто, галстук консультанта выглядел не просто вышедшим из моды, но настолько потрёпанным, будто его повязали добрую сотню лет назад. Мужчина был высок, со странно окрашенными волосами, подстриженными в неприглядный бобрик, ни в какое время не способный снискать звание «модный». Он улыбнулся ей и слегка склонил голову в знак приветствия, но улыбка никак не отразилась в его глазах, жестких и холодных. Им некогда было разговаривать друг с другом. Энджи пришлось помогать доктору Баширу с девочкой, укушенной соседской собакой и пребывавшей на грани истерики. За их работой чутко следил новый проверяющий, печатая заметки на электронном планшете. Энджи спокойно разговаривала с девочкой, объясняя ей, что делает врач, и как только была сделана прививка от столбняка, на удивление без крика и долгих рыданий. Врач сказал матери, что нужно делать, выдав рецепт, пока Энджи перевязывала рану. Убираясь после ухода пациентки, когда доктор и консультант ушли в другую палату для осмотра, Энджи заметила то, чего раньше не замечала — видеокамеру, установленную в верхнем левом углу комнаты. Первой ее реакцией был шок. «Это уже через край. Это, строго говоря, попросту нелегально». Но потом Энджи задумалась о логике такого нововведения. Отделение неотложной помощи закрылось вчера вечером в 6 и открыло двери сегодня утром в 8. Значит, кто-то пришел сюда посреди ночи, чтобы установить и подключить камеру. Это могло означать лишь одно. У консультантов имелись ключи от здания, и они могли заявиться сюда в любой момент. Она была расстроена, когда вышла сообщить Шэрон, что палата готова для другого пациента. Прошло еще 10 минут, прежде чем дороги Энджи и консультанта еще раз пересеклись. К этому времени она обнаружила, что во всех кабинетах для осмотра больных поставлены камеры. Застав консультанта у кофемашины, Энджи бесцеремонно хлопнула его по плечу. «Скажите мне», — спросила она сурово, — «почему в палатах стоят камеры?» «Потому что мы распорядились их там поставить». Энджи чувствовала, как ее лицо горит от возмущения. «Пациенты имеют право на конфиденциальность в соответствии с законом». Мужчина пристально посмотрел на нее. «Вы у нас не первые клиенты, поверьте. Мы консультировали множество больниц и медицинских компаний и неизменно выявляли, что кто-то в организации ворует». «Что ворует?» «Расходники, лекарственные препараты, да сами ведь знаете». «Думаете поймать здесь за руку кого-то, кто колется или прикарманивает обезбол?» «Я пока понятия не имею, что мы тут поймаем. Но когда все участки находятся под наблюдением, мы получаем более полную картину рабочего процесса и можем лучше принимать обоснованные решения относительно будущего сотрудников». Она подумала обо всем, что рассказал ей Крейг, и о том, что у консультанта были ключи от отделения неотложной помощи. Этот тип мог запросто украсть отсюда что угодно и потом спихнуть вину на персонал. Энджи не имела смысла говорить с ним об этом, но она твердо решила пообщаться на эту тему с врачами и другими медсестрами. «Предупредить их, пусть перед уходом проводят инвентаризацию, фотографируют на телефон запасы во всех ящиках, шкафах, аптечках. Только так у консультанта не будет шанса на подлог». «Как вы наверняка знаете», — сказал Патов, «БФГ также консультирует Компрод, фирму, где работает ваш супруг. Мы еще не решили, является ли для вас обоих конфликтом интересов работа в организациях, равно изучаемых БФГ. Но если будет установлено, что таковое имеет место, боюсь, одному из вас придется уйти в отставку». «Что? В этом нет никакого смысла. Важно избегать даже видимости нарушений». «О чем вообще речь? Если что-то и неправильно, так именно то, что ваша контора изучает нас двоих. Если у вас проблемы с Крейгом, вы можете выместить их на мне или наоборот. Думаю, чтобы избежать нарушений, вам нужно отказаться от одного контракта». Патов безжизненно рассмеялся. «А вы злюка, миссис Хорн. Мне это нравится». Он погладил ее по макушке, будто собаку. «Что ж, до новых, частых встреч». До конца дня Патов побывал во всех палатах, где Энджи работала. Казалось, ей этот тип уделяет куда больше внимания, чем врачам. Возможно, всему виной был дискомфорт от чьего-то столь навязчивого присутствия. Возможно, паранойя. Но по итогу, в оставшуюся часть утра и дня, ей едва удавалось сносно работать. До того Энджи была напряжена. Ее не покидало ощущение, будто Патов хочет поймать ее на какой-нибудь оплошности. Сколько она ни старалась сосредоточиться на пациентах, не выходила. Вернувшись домой, Энджи рассказала Крейгу обо всем, что произошло. Она думала, что Дилан играет у себя в спальне, но сын высунул голову из-за угла кухни после того, как она закончила говорить, явно встревоженный. И она быстро заверила его, что Ди у мамы, просто выдался суматошный день. Однако ее глаза сообщили Крейгу кое-что еще. И она дождалась позднего вечера, когда их сын заснул, прежде чем поговорить с ним об этом. Они сели на кухне, на противоположной стороне дома от спальни сына, и нарочно говорили тихо. Крейг попытался успокоить ее, напомнив, что БФГ пробыл в школе Дилана всего неделю и, вероятно, не задержится дольше в отделении неотложной помощи. Но Энджи ясно видела, муж сам в свои слова не верил. Контракт консультантов в Компрод был, похоже, бессрочным. Два месяца позади, бог знает, сколько еще впереди. Не было никаких оснований полагать, что и на ее работе ситуация не повторится. Несмотря на все жалобы за последние недели, Крейг, казалось, изо всех сил старался свести к минимуму ее беспокойство. Это не заставило ее чувствовать себя менее тревожной, а только раззадорило. Она не хотела, чтобы ее утешали. И Энджи прервала дискуссию, отвернувшись к раковине с грязной посудой. Крейг встал рядом, желая помочь, но она его оттеснила. После того, как муж виновато шмыгнул в гостиную, она еще какое-то время стояла у раковины, глядя на свое размытое отражение в мыльной воде. Страх потихоньку завладевал всем ее существом. Перспектива увольнения из катастрофы превратилась почти что в грезу. Хоть так не придется снова встречаться с консультантом. Она подумала о той ночи, когда нашла труп Пэм, о том, как выглядела начальница, об этом неимоверном выражении ужаса на ее лице, и задумалась, имел ли консультант какое-либо отношение к этому. Вдруг он уже тогда начал действовать. Когда Энджи легла спать, ей приснилось, что она дежурила в отделении неотложной помощи, и Крейг пришел к ней с ужасной крапивницей, охватившей все его тело. Она сняла с него одежду и помогла надеть халат, готовясь к приезду врача, но вместо врача появился консультант. В одной руке он держал топор, в другой — небольшую видеокамеру, и как только он вошел, в комнате потемнело. Камера в углу комнаты была уже не камерой, а прожектором, освещающим ногое тело Крейга. Консультант усмехнулся. «Сестра, смотрите и учитесь, пока я снимаю смерть вашего мужа». Утром ее разбудил будильник, но у Энджи не было желания идти на работу, и она тут же выключила его и заползла обратно в постель. «Вставай», — сказал Крейг рядом с ней, толкая ее плечо своим. «Скажусь больной». Остатки его сна вмиг как рукой сняло. «Нельзя ведь?» «Еще как можно». «Ты дашь им повод избавиться от тебя, выжить с места». «Пусть только попробуют». «Энджи!» Она услышала беспокойство в его голосе, страх, и поняла, откуда оно берется. Она тоже это почувствовала, и хотя ей очень не хотелось этого делать, заставила себя сбросить одеяло и встать с кровати. Сон все еще был с ней, и даже зная, что реальной угрозы в нем нет, она нервничала, собираясь на работу. Были и другие медсестры, врачи и пациенты, но сама мысль о том, чтобы снова встретиться с Патовым, наполняла ее ужасом. На деле Энджи увидела его только в середине утра. Она понятия не имела, опоздал ли он или был занят наблюдением за кем-то другим. В любом случае, она была счастлива, что до сих пор не столкнулась с ним. Они встретились в коридоре. Патов шел с одной стороны, она с другой. Едва увидев его, Энджи опустила голову и двинулась вправо, намереваясь пройти мимо. Он встал перед ней, преграждая путь. Вынужденная поднять голову, она рассмотрела его странную одежду и пустое лицо, чувствуя холод просто от того, что находилась рядом с ним. «Пропустите, пожалуйста», — пробурчала Энджи, прижимаясь к стене. Консультант зажал ее в коридоре, преграждая пути к отступлению. Его ладонь звонко ударилась о стену над ее головой. Он смотрел на нее сверху вниз, морща нос и хмурясь. «Ну как, испугалась?» — спросил он. «Что?» «Испугалась, да? О, да ты буквально воняешь страхом. Видать, обделалась?» Энджи ошеломленно смотрела на него и молчала. Вопрос был настолько ребяческим, настолько непрофессиональным, настолько нестандартным, что она не знала, что ответить. На смену удивлению пришел гнев, и она тут же отвернулась и проскочила таки мимо. «Ответь на мой чертов вопрос!» — рявкнул консультант. Энджи обернулась. Две другие медсестры в коридоре замерли в ужасе. «Обделалась от страха, да?» — требовательно прорычал он. «Навалила полные штаны?» «Нет!» — выкрикнула Энджи. «Не дождешься!» Лицо Патова, алое и искаженное яростью, вмиг разгладилось. Ей показалось, что даже глаза у него разъехались в разные стороны от облегчения. «Спасибо за информацию», — сказал Патов, улыбаясь, отвесил нелепый поклон и был таков. Дрожа, Энджи пошла в женский туалет, чтобы успокоиться. В зеркале ее лицо было осунувшимся и испуганным. Трясущимися руками она пустила воду и умылась. Дверь за ее спиной резко открылась, и Энджи подпрыгнула, ожидая увидеть консультанта. Но это была всего лишь Барбара. «Что на него нашло?» — спросила коллега. Энджи покачала головой, тяжело дыша. «Не имею представления. Господи, нам нужно куда-то об этом доложить. Он же чокнутый». Энджи покачала головой. «Забей». «Но...» «Его компания, БФГ, последний месяц консультирует контору, где работает мой муж. Думаешь, то, что ты видела, это плохо? Послушала бы Крейга, что у них сейчас там творится. Эти консультанты...» Она глубоко вздохнула. «С ними что-то не так. Я не знаю, что это такое, но... Я думаю, лучше всего просто переждать их. Они скоро уйдут». Барбара боязливо выглянула в коридор. «Что такой псих может дельного посоветовать? Что он предложит?» «Не знаю», — сказала Энджи и невольно вздрогнула. «Я не знаю». Запах солнечного воскресного утра. Яичница и бекон, кофе. Восхитительные ароматы разносились по окрестностям, пока Крейг и Дилан шли в парк. Это был ветреный день, первый со дня рождения Дилана почти 2 месяца назад, и они решили, наконец, опробовать воздушного змея-дракона — подарок матери Энджи. Крейг нес змея под мышкой, Дилан бежал рядом, норовя ухватить отца за пояс брюк. Кроме них в парке никого не оказалось, и это разочаровало Дилана. Он-то хотел, чтобы их змей реял выше остальных, но конкуренция здесь отсутствовала как класс. Но стоило им поднять змея в воздух, и горести Дилана как рукой сняло. Разноцветный дракон парил над полем, над деревьями за полем, над улицей и окрестностями, выше и дальше, чем казалось возможным. Дилан азартно вопил, разматывая леску. «Только не отпускай», — предупредил его Крейг, когда порыв ветра потянул змея куда-то вправо. «Если упустишь сейчас, его снесет кому-нибудь на задний двор. Попадется какой-нибудь скряга, так ведь и не отдаст». «Знаю, знаю!» — крикнул в ответ Дилан и с гордостью посмотрел на раскачивавшегося взад и вперед, теперь превратившегося в красочную точку высоко в небе дракона. По всем приметам, день должен был пройти хорошо. Но даже в парке с сыном Крейг не мог не думать о Регусе Патове. Этот прохвост посетил школу Дилана, заявился к Энджи на работу. Зачем? Разве же это совпадение? Если нет, какой интерес мог быть у Патова к его, Крейга, семье? В Компрод трудились буквально сотни людей. Что заставило бы консультанта сосредоточиться на таком безобидном сотруднике среднего звена, как он сам? Крейг понятия не имел, и именно это его расстраивало и пугало. В его кармане ожил, вибрируя, мобильник. Крейг прищурился на экран и различил номер Скотта Чо. Деловой звонок в воскресенье. Уже зная, что пожалеет об этом, Крейг снял трубку. «Где ты, черт возьми?» — требовательно спросил Скотт. «В парке с сыном. Где мне быть в воскресенье утром?» «Здесь, на рабочем собрании. Ты что, почту не смотришь?» «В воскресенье? Нет, не смотрю. Обещал жене даже не смотреть, что в ящике. Пока». Крейг сбросил вызов, но телефон почти мгновенно снова завибрировал. Он подумывал не брать трубку, но... Хотя Скотту, вероятно, не удастся его уволить, что мог превратить жизнь Крейга на работе в настоящий ад. И он ответил таки. «Ну, что у тебя там случилось?» «Ты повесил трубку, Хорн!» «Я...» «Тащись сюда! Немедленно!» На этот раз дал отбой Скотт, и Крейг тяжело вздохнул. «Прости, дружище», — сказал он сыну. «Нам пора». «Пора? Куда?» «Мне нужно заехать на работу». «Но сегодня же воскресенье!» «Знаю, знаю, но дело не должно занять слишком много времени». Крейг указал на катушку с веревкой. «Помочь тебе смотать ее». Дилан явно колебался. «А он будет там?» Крейг сразу понял, о ком говорит сын, и по его спине прошла волна холода. «Я не знаю», — признался он, — «может и нет. Я думаю, он сегодня на работе у мамы. Но даже если он там, ну, тебе не обязательно видеться с ним, верно?» «Можно я у Рауля погощу, а ты просто заедешь за мной потом?» «А что, замечательная идея. Чем дальше от консультанта будет Дилан, тем безопаснее». «Если родители Рауля не против», — сказал Крейг как можно спокойней, силясь голосом не выдать накатившее облегчение. У Крейга не было номеров телефонов друзей Дилана. У Энджи они могли найтись, но звонить ей на работу было строго запрещено. Так что, смотав змея, Крейг с сыном вернулись домой, и он проверил записную книжку жены. Номер оказался на месте, семья Рауля была дома, а мать мальчика сказала, что будет рада, если Дилан приедет. «Спасибо», — сказал ей Крейг, — «я очень рад. Не обратился бы, если бы не форс-мажор». «Не беспокойся, все в порядке». «С меня причитается». Крейг положил трубку. «Эй, Дилан, я обо всем договорился, ты рад? Постараюсь вернуться до обеда и отвезу вас с Раулем в Чак-н-Чиз. Как тебе идейка?» «Шикарная!» — сын улыбнулся. Но Крейг не вернулся до обеда. Он освободился только в 4 часа. Скотт хотел подробно рассмотреть работу каждого отдела внутри департамента, и им всем пришлось сидеть как приколоченным, пока статус всех подразделений дотошно обговаривался раз за разом, как какая-то навязчивая мантра. Процесс, очевидно, мог спокойно подождать до понедельника, и Крейг был почти уверен, что вся эта выволочка так, для галочки. Но даже когда он сказал Скотту, что Патов сейчас бдит в отделении неотложной помощи Энджи, и сегодня его точно не будет, Чо отказался отпустить их домой. «Засранец!» — пробормотала Элейн, когда они вышли из конференц-зала и побрели по коридору к лифтам. Никто не стал спорить с этой ёмкой характеристикой. Солнце уже начало садиться, когда Крейг наконец забрал сына. Он извинился перед матерью Рауля. Он звонил и предупредил ее, что опоздает, но та лишь сказала: «Мальчикам очень весело вместе, спасибо. Буду рада, если вы еще заглянете». «Извини», — сказал Крейг Дилану по пути к машине. «Меня не пускали». «Все хорошо, пап. Мне правда было очень весело». «А чем тебя угостили?» «Миссис Родригес приготовила крутые спагетти и домашнее желе. Мы пересмотрели уйму крутых мультиков». «Ты ведь поблагодарил ее за гостеприимство?» Дилан кивнул с видом оскорбленной невинности. «Ну, разумеется». Они помолчали немного, и сын спросил отца: «Скажи, он был?» «Нет», — откликнулся Крейг. «Я его не видел». «Значит, он на маминой работе». «Наверное». Дилан кивнул так, будто понял о жизни что-то важное. Всю дорогу до дома мальчик молчал.